Явление четвертое. Те же, Неглигентов и Потапыч. Уланбекова. Ах, ах, какой противный! Не подходи ко мне! Неглигентов. Послан от дяди возблагодарить за щедроты ваши. Леонид. Он говорит, мамаша, что его много учили, только никак нельзя было выучить. Неглигентов. Невозможно, от рождения не имел способностей к наукам. Вербиров по 50 и по 100 получал почти ежедневно, но понятия не прибавлялись. Леонид. Ах, мамаша, как он смешно рассказывает про свои учения. Вот послушайте. Ну а как ты по латыни учился? Неглигентов. Турписсиме. Уланбекова, пожимая плечами. Это что такое? Неглигентов. Весьма гнусно. Леонид. Нет, постойте, а что учитель с тобой делал? Неглигентов хохочет. Смеха достойно. Однажды, после жестокого истязания, приказал двум ученикам привязать меня за шею кушаком и водить по базару для посмеяния. Уланбекова. Как же тебя на службу-то приняли, когда ты ничему не выучился? Неглигентов. По ходатайству сильных лиц. Леонид. Ну, а из училища тебя выгнали? Неглигентов. Не выгнали, но исключили за великовозрастие. Леонид. Как за великовозрастие? Неглигентов. А так как я в продолжении учения и истязаний, оставаясь в одних классах, возмужал и возрос более всех своих сверстников, то и был исключен за великовозрастие. Более же я пострадал от мздоимства начальствующих. Наш ректор любил приношения и перед экзаменами за неделю рассылал нас всех по родителям за подарками. По количеству сих подарков мы и переводились в высшие классы. Леонид, а поведение ты был какого? Неглигентов. Предосудительного. Уланбекова. Что это такое? Боже мой! Поди вон, любезный, поди вон! Леонид. Ах, мамаша, он очень смешон. Погодите его гнать. Неглигентов, пляши. Неглигентов пляшет и поет. Я пойду, пойду косить возеленый лук. Гриша хохочет. Уланбекова. Перестань, перестань. Неглигентов перестает. Гриша. Чему ты смеешься? Гриша. Да уж очень нас смешно, член пляшет. Уланбекова. Как член? Гриша. Да он нам всем говорит, что он в суде член, а не писарь. Так его членом и кличут. Неглигентов. Членом я называю себя. Хотя и ложно, но, собственно, для уважения от дворовых челядинцев и чтобы избежать глумления и обид. Уланбекова. Поди вон и не смей никогда ко мне являться. Неглигентов. Дядя говорит, что я впал в разврат от холостой жизни и что я могу погрязнуть воном, если вы меня не облагодетельствуете. Уланбекова. Нет, нет, никогда. Неглигентов. На коленях. «Дядя велел мне слезно умолять вас, потому что я человек потерянный, подверженный многим порокам, и без ваших благодеяний терпим быть на службе не могу». Уланбекова. «Скажи своему дяде, что благодетельствовать я вам буду всегда, а ты об невесте не думай. Поди, поди». Неглигентов. «Благодарим за неоставление». Гриша. «Просись на гулянку у барыни и догоняй». Уходит.